Введение. Для большинства людей представление о религии и церкви сочетается с такими непрерывными атрибутами, как особое здание с куполами и крестами, иконами, алтарями, колокольнями, такими обрядами, как обедни и молебствия, крещение детей в святой купели, причащение, исповедь и тому подобное. Однако найдется немало людей, которые не знают, что некоторые религии существуют без храмов, колоколен, икон, без священника. Это секты. Уже одни названия религиозных сект – баптисты, адвентисты, дырники, староверы, трясуны и так далее – говорят, что речь идет о каких-то забытых большинством наших людей явлениях или, как их называют, пережитках прошлого. Люди с такими пережитками часто претендуют на особое положение в обществе, заявляя, что их нельзя судить по общепринятым нормам морали или законам, хотя они и нарушают эти нормы и законы. Например, неопровержимые факты показывают, что такие люди совершили какое-то уголовное преступление. Они, не отрицая самих фактов, виновными себя часто не признают. Говорят, что действовали по религиозному убеждению, которое оправдывает их действия. Если таких людей судят за дезертирство из армии, они утверждают, что Бог запрещает им брать в руки оружие. Если их судят за убийство или изуверство, они отвечают, что совершили не преступление, а благо, вознеся грешную душу на небеса. Когда их судят за кражу, они отвечают: «Все Божье, потому и беру». В нашей стране давно уничтожены социальные и экономические условия, порождающие антагонистические отношения между людьми и питающие их религиозные взгляды. Советский народ под руководством коммунистической партии отдает все силы для воплощения в жизнь величественной программы коммунистического строительства, развития науки и культуры, подъема материального благосостояния трудящихся. В нашей стране вырос новый человек, свободный от цепей духовного рабства, мировоззрением которого стало материалистическое учение. Однако у нас еще не покончено полностью со старыми взглядами и привычками, оставшимися в наследство от капитализма. Одним из таких вредных пережитков являются религиозные предрассудки. В настоящее время, когда в нашей стране одержал полную и окончательную победу социализм, и вопросом повседневной практики стало строительство коммунизма, борьба с религией является борьбой за воспитание нового человека, гражданина будущего коммунистического общества. Чтобы прийти к коммунизму, говорил Никита Сергеевич Хрущев на 21-м съезде КПСС, самому справедливому и совершенному обществу, когда полностью раскроются все лучшие нравственные черты свободного человека. Нам надо уже сейчас воспитывать человека будущего. Религия своими антинаучными представлениями, своей моралью и обрядами отвлекает часть людей от активного участия в коммунистическом строительстве. Остатки религиозных пережитков являются помехой делу укрепления дружбы народов, благоприятствуют сохранению буржуазно-националистических настроений. Исполнение религиозных обрядов в ряде случаев сопровождается нарушением трудовой и государственной дисциплины, наносит ущерб народному хозяйству, приводит к духовному, а иногда и физическому калечению людей. Религиозные предрассудки бытуют и среди части военнослужащих и членов их семей. Иногда ими бывают заражены некоторые юноши, проходящие службу в рядах советской армии и военно-морского флота. Этим людям нужно помочь избавиться от религиозных предубеждений, затемняющих разум и расслабляющих их волю, особенно активную пропаганду, наносящую часто прямой ущерб обороноспособности нашей страны, ведут сектанты. Известны случаи, когда отдельные солдаты, подпавшие под влияние сектантов, отказывались брать в руки оружие, изучать его, недостаточно сознательно относились к своему священному долгу перед Родиной, к выполнению воинских обязанностей. Вероучение и деятельность сектантов несовместимы с интересами советского общества, его моралью и законами. о том, что в действительности представляют собой секты, как они возникли и какую роль играли в общественной жизни в прошлом и в чем их вред в настоящем. Обо всем этом следует знать пропагандистам и агитаторам. Полезно знать об этом и рядовым сектантам, обманутым и запутанным сектантскими проповедниками в религиозную паутину. Первоначально у древних греков сектами называли группы последователей различных философских учений. После возникновения христианства так стали называть группы верующих, отделившихся от христианской церкви из-за несогласия с некоторыми ее принципами или обрядами. Все религии имеют секты, но больше всего их в христианстве. Почти за 2000-летнюю историю своего существования христианская религия раздробилась на множество течений, каждая из которых, а их, например, только в Америке насчитывается более 250, считает свое вероучение настоящим, истинным, способным ниспослать на человека благодать Божию и спасти его от вечных мучений в аду на том свете, от страшного суда и тому подобного. Конечно, дробление на секты нельзя объяснить разногласиями, связанными лишь с толкованием вопроса веры. Главные причины появления сект лежат в классовой борьбе, раскалывающей на враждебные группировки все эксплуататорское общество, в том числе и религиозные организации. Появление сект – внешнее идеологическое выражение классовых интересов различных социальных групп верующих одной и той же религии. Сектантство всегда было неизменным спутником господствующей в той или иной стране религии. Еще в период феодализма в Европе возникали бюргерские ереси. Они нападали на господствующую католическую церковь, ненасытных и развратных римских пап, на пышные обряды и некоторые католические догматы. Протестовали они не против существа религии, а против ее использования определенными классами в своих интересах. Это были не антирелигиозные, а антицерковные выступления. Последователи этих разных еретических, как их называли церковники, учений объединялись в секты. Огромное количество сект, резко критиковавших феодальные порядки, появилось в XII-XIII веках. В появлении в период Средневековья секты павликан в Византии, богомилов на Балканах, сказался протест крестьян против их закрепощения. Но эти протесты не поднимались до требований революционного преобразования общества. Они сводились в основном к призывам к уходу от мира с его греховностью, испорченностью, злом. Недовольные замыкались в свои секты, ограничивались непротивлением злу, отказом от оружия, от уплаты налогов, ожидая спасения от сверхъестественных сил. Однако, следует сразу же сказать, что эта борьба никогда не ставила целью подорвать основы христианской религии. Все секты и сейчас верят одному и тому же Богу и опираются на те же священные книги. Отказываясь от некоторых, явно устаревших, изживших себя мифов, легенд и обрядов, перенятых христианством от языческих религий, поклонение кресту, иконам, огню, отпевание покойников, крещение младенцев и тому подобного. Сектанты хотят этой ценой сохранить самое главное для религии – веру в Бога. И самое главное для христианства – веру в спасительную миссию Христа. А вместе с тем отстоять и религиозную мораль, с помощью которой они держат верующих в своих сетях. Желание ликвидировать – отбросить идолопоклонство и дикарские обряды может показаться положительным, однако на деле оно является более тонкой, прикрытой красивыми фразами, а потому и более опасной проповедью примирения с религией. Борьба с некоторыми церковными обрядами, не затрагивающая самой веры в Бога, не показывающая ее реакционности, сводится лишь к добрым пожеланиям. Затушевать противоречия христианства, прикрыть самое главное – самые реакционные его идеи. Вот цель, которую осуществляют сектанты теперь. Понятно, что такие проповеди являются еще более вредными и реакционными, чем проповеди православных священников. Доказать существование Бога невозможно, и поэтому, стараясь как-то сохранить веру в Бога, укрепить страх перед Ним, религиозные проповедники отказываются от старых методов одурманивания людей. Они изобретают новые средства воздействия на верующих. Что это за средства, мы расскажем дальше. Сектантские организации нужны империалистической буржуазии больше, чем той буржуазии, которая свергала феодалов. Ведь теперь перед лицом растущего пролетарского движения. Полицейская религия уже недостаточна для оглупления масс. Давайте нам религию более культурную, обновленную, более ловкую. Вот чего требует капитал. Секты поддерживаются финансовыми магнатами современных буржуазных стран, потому что они, как показала история, распространяют более тонко ту же религиозную отраву, направляя недовольство трудящихся в русло религиозных исканий, отвлекая от революционной борьбы. В таких странах, где совсем неуместен призыв к демократии, к народу, к общественности и к науке, в таких странах Америка, Швейцария и тому подобное, народ и рабочих отупляют особенно усердно именно идеи чистенького, духовного, построяемого боженьки. Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо, а часто даже доброжелательно, встречаемая демократической буржуазией. Именно поэтому это самая опасная мерзость, самая гнусная зараза. Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные идейные костюмы идея боженьки. Католический поп, расстреливающий девушек, о котором я сейчас случайно читал в одной немецкой газете, гораздо менее опасен именно для демократии, чем поп без рясы, поп без грубой религии, поп идейный и демократический. Ибо первого попа легко разоблачить, осудить и выгнать, а второго нельзя выгнать так просто. Разоблачить его в 1000 раз труднее. Осудить его ни один хрупкий и жалостно шаткий обыватель не согласится. Этот поп без рясы, поп без грубой религии, как подчеркивает Владимир Ленин, и действует, зная хрупкость и жалостливую шаткость мещанской души, смущая ее ядом, наиболее сладеньким и наиболее прикрытым леденцами и всякими раскрашенными бумажками. Этот поп без рясы, поп без грубой религии, и есть сектантский проповедник. Владимир Ленин глубоко раскрывает фокусы-покусы этих попов без ряс. Из идеи Бога убирается прочь то, что исторически и житейски в ней есть. Нечисть, предрассудки, освещение темноты и забитости с одной стороны, крепостничество и монархии с другой. Причем вместо исторической и житейской реальности в идею Бога вкладывается добренькая мещанская фраза. Бог равно идее, будущее и организующее социальное чувство. В нашей стране совершается неуклонный процесс окончательного отхода верующих от религии. Даже многие из тех, кто еще посещают церкви и молитвенные дома сектантов, начинают задумываться над несуразностями и противоречиями религиозных вероучений. Религиозные обряды еще соблюдаются некоторыми людьми не по убеждению, а по традиции. Вот почему служители культа сейчас особенно изворачиваются, стараясь оживить угасающие религиозные чувства. Коммунистическая партия всегда считала одной из своих задач освобождение верующих от религиозных предрассудков, пропаганду научного, материалистического мировоззрения. И советская общественность ведет с религией настойчивую идейную борьбу, помня, что верующий – это человек, заблуждающийся или обманутый. Такому человеку надо доказать, что он ошибается. Для этого надо, конечно, знать его веру. Во что же верят сектанты? Чем их вероучение отличается от других религий? Как построены секты? Попытаемся кратко ответить на эти вопросы, ознакомившись с основными, наиболее распространенными христианскими сектами.